Ранним утром следующего дня Фин и Гол, а с ними и многие благородные мужи Фианны, прибыли в Тару. Король со своим сыном и дочерью, а также Флари, Фехал и Финтан Макбокна собрались, дабы рассудить их. Король Кормак призвал свидетелей. Поднялся Фин, но как только он открыл было рот, Гол Макморна поднялся рядом. «Я против свидетельства Финна». «Почему?» — спросил король. «Потому что любую правду обо мне он с легкостью обратит в ложь, а любую ложь — в правду». «Я так не думаю», — отозвался Финн. «Слышите, он уже начал!» — обиженно воскликнул Гол. «Если ты протестуешь против свидетельства вождя, кого же ты тогда предложишь вместо него?» — требовательно вопросил король. «Я доверяю», — ответствовал Гол, — «Фергусу правдивые уста. Он человек Финна, и он не станет лгать против своего господина, но он бард, и потому не станет лгать вообще». «Я согласен с тобой», — сказал Финн. «Кроме того», — продолжил Гол, — «я требую, чтобы Фергус поклялся перед судом богами в своей правдивости». И Фергус поклялся и начал свидетельствовать. Он рассказал, что брат Финна, Кайрил, ударил Конана Макморна, что двое сыновей Голла пришли на помощь Конану и что Оскар пришел на помощь Кайрилу. Он рассказал, что после этого народ Финна и народ клана Морна восстали друг на друга, и между ними завязалась ссора, переросшая в побоище. Он рассказал, что со стороны Финна полегло 11 сотен, а со стороны Голла лишь 61 человек. «Я удивлен», — рёк тогда король, — «что при таком большом числе противников клан Морна понес такие небольшие потери». Финн содрогнулся при этих словах. И Фергус ответил ему. «Гол Макморна прикрывал своих воинов щитом, и все убитые пали от его руки». «Толпа напирала слишком сильно», — пробормотал Финн. «Я не смог добраться до него, а то?» — со смехом вопросил Гол. Финн злобно дернул головой и не сказал ни слова. «И каково же ваше решение?» — спросил Кормак у прочих судей. Первым заговорил Флари. «Я считаю потерпевшим клан Морна». «Почему?» — поинтересовался Кормак. «Потому что сначала атаковали их». Кормак упрямо посмотрел на него. «Я не согласен с твоим решением», — сказал он. «Что же здесь не так?» — спросил Флари. «Ты не учел», — ответствовал король, — «что простые воины должны подчиняться вождю. А в данном случае вождем был Финн, Гол же простым воином». И Флари принял довод короля. «Итак», — сказал он, — «то, что годится для белых ударов или ударов кулака, — не всегда подходит для красных ударов или ударов меча». «А каково твое мнение?» — вопросил король Фехала. И Фехал произнес. «Я считаю, что первый удар был нанесен клану Морна, и потому он освобождается от уплаты виры». «А как быть с Финном?» — спросил Кормак. «Я считаю, что Финн и так понес большие потери, и эти потери можно считать достаточной вирой». «Я согласен с этим решением», — рёк Финтан. Король и его сын также согласились с этим решением, и оно было сообщено людям Фианны. И сказал Финн: «Согласно справедливости, один из нас должен принести извинения». «Ты извиняешься?» — вопросил Гол. «Да», — ответил Финн. Тогда Финн и Гол расцеловали друг друга, и мир воцарился между ними. И с тех пор, несмотря на бесконечное соперничество наших героев, они всегда жили в дружбе. Теперь же, спустя многие годы после этой ссоры, думаю я, что виновен все же был Гол, а не Финн, ведь суд не учел всего. Ведь за тем пиршественным столом Гол не должен был дарить более щедрых подарков, чем его господин и хозяин. И не прав был Гол, пытаясь силой отстоять славу величайшего дарителя Фианны, ибо никто в мире не сравнится в щедрости, в искусстве сражений и в сложении стихов с Финном. Этой стороны событий суд не учел. Но, возможно, Финн сам не захотел напоминать об этом. Ведь если бы Гол был обвинен в хвастовстве, Финн мог прослыть завистником. Но все же, без сомнения, ссору затеял Гол, и суд должен был признать Финна невиновным и наказать того, кого следует. Однако, все-таки, стоит вспомнить, что Гол однажды выручил Финна из беды. Кроме того, когда беда пришла к ним обоим, и люди Фианны за неверие были сосланы в ад, Гол Макморна первым бросил вызов преисподней, сжимая в своем могучем кулаке цепь с тремя железными шарами. И он первым атаковал полчища ужасных демонов, и он же вывел из ада Финна и всю Фианну.